скажи-ка мне, голубчик, — жестко спросила бабушка Полина, — давно ли ты окрестился? — 2 года назад, — смиренно проронил Олег. — Так я и думала. Она подняла лицо к Аннушке. Всю жизнь страдала от неофитов и излеченных алкоголиков. Они совершенно одинаковые и самые страшные люди. Они всегда хотят быть святее Папы Римского. И чтобы доказать свою святость, готовы шагать по трупам. «Вы же не знаете», — взволновался и покраснел Олег, — «вы же не знаете, как я пришел к вере». «Молчи, оглашенный», — оборвала его бабушка Полина. «У тебя еще пока гордыня, а не вера. Вера не рубаха, которую надел и пошел. Он пришел к вере. Моисей 40 лет держал евреев в пустыне и не привел к вере». «Не волнуйтесь, Полина Михайловна». Аннушка схватила ее руки. «Не сердитесь на него. Сами же говорите, нужно жить в мире. Таких послушников и к монастырю-то нельзя подпускать», — гневилась она. «Или всю жизнь держать на послушании. Он ведь думает, вера — это партия. Заявление написал и рясу получил». Олег резко развернулся и пошел вглубь дендрария. Фигура его стала жалкой и одинокой, хотя он старался высоко держать голову. Бабушка Полина вдруг забеспокоилась. «Старая дура! Ну-ка, верни его! Как нехорошо получилось! Но он ведь и в самом деле оглашенный! Алеша приедет, что мне скажет? Верни его, Аннушка!» Аннушка оставила коляску и побежала следом за Олегом. Тот чувствовал, что за ним бегут, но, не останавливаясь, упорно шел прочь из дендрария. «Вам не стыдно убегать от женщин?» — крикнула она. Олег остановился посередине аллеи, стоял и ждал, когда подойдут. Аннушка заслонила ему путь. «Никуда вы не уйдете», — решительно сказала она. «И перестаньте обижаться. Вы же не красная девица». «Меня назвали страшным человеком», — глядя в землю, выдавил Олег. «Я неофит. Только не знаю, что в этом страшного». «Хорошо, что она вас не оттаскала за косичку». «Все равно мне здесь делать нечего». «Вы приехали на свадьбу к брату», — примиряюще сказала Аннушка. «Кирилл вас очень ждал. И уходить ни в коем случае нельзя». Он поднял страдающие глаза и тут же их опустил, но Аннушка заметила блеснувший в них интерес. «Найдите контакт с Полиной Михайловной. Она удивительный человек». «Мне трудно слушать ее мерзкие открытия». «Почему? И что в этом мерзкого?» — удивилась Аннушка. «А мне интересно. Я ничего подобного не слышала». «Это искушение и ничего больше», — не очень уверенно проговорил Олег. «Мир создан Господом, а не стихиями и катастрофами». «Ну вот пойдите и поспорьте с ней». «Не хочу». «Боитесь?» — ухватилась Аннушка. «Вижу, боитесь. И правильно делаете. У Полины Михайловны потрясающая память и очень живой ум. Но она может сердиться. И она сейчас просто рассердилась на ваше упрямство, на вашу одержимость». «Одержимость? Разумеется, плохое качество?» — с вызовом спросил Олег. «Похоже на фанатизм». «А чего вы все время задираетесь?» — вдруг раздраженно спросила Аннушка. «По-моему, вам нравится обижаться, чтобы вас уговаривали, упрашивали, да? Надо умудриться, чтобы поссориться с бабушкой Полиной». «Я не знаю, почему это происходит», — откровенно признался он. «Мне нельзя жить в этом мире, и потому я ухожу из него. Вы правы. Где я появляюсь, там возникает конфликт». «Идите и миритесь», — велела Аннушка. «Попросите у нее прощения. Это будет по-христиански. Полина Михайловна — святой человек». Он снова поднял глаза и, смутившись, достал из кармана четки. Пальцы его забегали по янтарным костяшкам. «Да-да, я пойду», — пробормотал он, — «переступлю через себя. Но не смирюсь, когда при мне покушаются на истины и батюшка верующий человек?» «Не знаю», — растерялась она. «Пока нет, наверное, хотя я недавно крестилась». «Очень хорошо», — одобрил Олег. «Труднее всего сделать первый шаг. Вам нужно оцерковляться, идти к вере через исполнение обряда. Я вас научу, и посмотрите, как вам станет легко и радостно жить». «Мне и так сейчас очень легко и радостно», — засмеялась Аннушка, «потому что я встретила Кирилла и выхожу замуж. Ступайте к бабушке Полине». Он послушно ушел к коляске и что-то стал говорить Полине Михайловне, потупясь и перебирая четки. Аннушка умысленно оставила их один на один и, свернув с аллеи, спряталась за деревья. Бабушка Полина выслушивала его долго и, наконец, подала ему руку. Олег поцеловал ее и встал за спину бабушки Полины, приготовившись катить коляску. Они ждали Аннушку. А Аннушка неожиданно увидела в траве обломок скульптуры, изящную женскую руку. Она присела, подняла ее и, словно зачарованная, стала рассматривать. Отшлифованный мрамор казалось покрыт матовой пленкой, отчего тяжелый камень выглядел нежным и теплым. «Аннушка!» — звала ее бабушка Полина. «Нам нужно домой!» «Смотрите, что я нашла!» Девясь, воскликнула Аннушка. «Какое чудо!» Бабушка Полина осмотрела находку и спокойно покачала головой. «Следы погибшей цивилизации. Да, в парке стояли скульптуры, кажется, 11. Маленькая, я боялась вечером бегать по парку, мне чудилось, они живые». «Да. Насколько я знаю, скульптуры устанавливал твой прапрадед Николай Афанасьевич. Они и тогда были очень дорогие. Великолепная работа. А выписаны были из Италии. И долго простояли. Помню, когда в 30-м арестовали, несколько скульптур оставалось. Побитые, правда. Безголовые». Взгляд ее неожиданно остановился, и голова стала падать, словно бабушку Полину вдруг поклонила в сон. «Что с вами?» — испугалась Аннушка. «Полина Михайловна, а?» Она вскинула голову. «Что?» «Со мной ничего. Немного на солнце перегрелась». Домой бабушку Полину везли с ветерком, и это взбодрило ее. Она глубоко дышала встречным ветром и щурила слезящиеся глаза. Возле парадного она совсем ожила и вновь стала капризной. «Ну-ка, молодой человек, — сказала она Олегу, — занеси меня в дом». Ее обычно закатывали на коляске, и Аристарх Павлович для этой цели выстелил на ступенях дощатые мостки. Олег поднял ее на руки. Бабушка Полина обняла его за шею. «Не бойся, я легкая, — сказала она. — Что во мне осталось? Живая мумия? Ах, Аннушка, как я мечтала, чтобы у меня были внуки, чтобы ухаживали за мной и носили на руках». Вечером бабушка Полина распорядилась устроить праздничный ужин в честь приезда Олега, и стол накрыли у Аристарха Павловича. Сам он и его квартира уже становились необходимой и неотъемлемой частью жизни семьи Ерошовых. Бабушка Полина еще по привычке охала, мол, неловко стеснять, приносишь хлопоты. Однако Аристарх Павлович был в тот вечер какой-то особенно вдохновленный и пел куплеты из романсов, таская тарелки с закусками с ерошовской половины. Кирилл с Надеждой Александровной явились домой около 4 часов, нагруженные покупками, ездили в Москву за продуктами подешевле, но по дороге сосчитали, что ничего не выгодили и только намучились. «Не приехал?» — с порога спросил Кирилл, имея в виду старшего Ерошова. «Приехал!» — воскликнула Аннушка. «Олег, выходи!» Олег вышел из комнаты с книгой в руках, как-то невыразительно кивнул. Кирилл смотрел на него и не узнавал. Было ощущение, что перед ним чужой незнакомый человек. «Олег, какой ты стал!» — проговорил он. «Я так давно тебя не видел. и не от чувства, а скорее по надобности, бросился к нему, обнял, помял в руках безвольные плечи брата. «Я рад за тебя, Кирилл», — сказал Олег. «У тебя очень красивая невеста». Он скромно сел в углу за камин и больше не сказал ни слова, пока вокруг суетились и накрывали на стол. Аристарх Павлович поджидал Валентину Ильиничну и часто убегал на крыльцо, но она задерживалась, и сели без нее. И тут Олег встал и сказал: «Прошу всех встать». «А это еще зачем?» — весело спросил Кирилл, раскупоривая бутылку вина. «Нельзя же садиться за стол без молитвы», — наставительно проговорил Олег и поискал глазами по стенам. «Аристарх Павлович, а где у вас иконы?» «А нет икон», — пропел Аристарх Павлович и встал. «Лежат где-то в шкафу». «Ну что же, так помолимся», — не смутился Олег. «Встаньте, прошу вас». Возникла небольшая выжидательная пауза. Молиться за столом было непривычно, и все растерялись. Олег стоял и ждал, и Аристарх Павлович с Аннушкой стояли. Засмущавшись, вскочила Надежда Александровна. «Встаньте, помолитесь», — вдруг сказала бабушка Полина. «А мне уж позвольте сидеть». «Ну и дисциплинка в вашем монастыре», — весело пробормотал Кирилл и встал. «А я молиться не умею. И вообще не крещеный». «Очень плохо, брат», — вздохнул Олег и стал читать молитвы. Эта неловкость, происшедшая в начале ужина, внесла напряжение и как бы свела на нет предполагавшееся веселье. Все стали есть молча, перекидываясь лишь взглядами, а Олег же вовсе не поднимал глаз и, вяло ковыряя вилкой салат, показывал пренебрежение к еде. Кирилла такое мрачное застолье выводило из себя. Он и так намолчался в дороге да в магазинных очередях. «А что, Полина Михайловна, раньше всегда молились перед едой?» — спросил он, глядя на брат. «Где как принято было», — пояснила она. «В одном доме молились, в другом лишь крестились. А как же у Ярошовых?» «Ярошовы были люди военные», — медленно проговорила бабушка Полина. «И в церковь-то ходили по великим праздникам. Купцы набожные были, а дворяне — люди вольные. Как сделал, так и хорошо». «Это мне нравится», — одобрил Кирилл. «Тебе, Кирилл, необходимо принять крещение», — заметил Олег. «До свадьбы надо успеть». «Это еще почему? А как же ты под венец пойдешь?» Спокойно спросил Олег. «Батюшка тебя и не допустит». «Под венец?» Кирилл посмотрел на Аннушку. «Мы что, пойдем венчаться?» «Ой, как я хочу венчаться!» Возликовала Аннушка. «Так красиво! Я видела! Кирилл, давай после ЗАГСа сразу обвенчаемся!» «Ну как же вы так?» Укоризненно заметил Олег и отложил вилку. «Через несколько дней свадьба, а только сейчас заводится разговор о венчании?» «Не понимаю». «Кирилл, давай!» — наседала Аннушка. «Представляешь, над нами будут держать короны, а два пажа понесут шлейф». «Аннушка, с тобой я пойду куда захочешь», — заверил Кирилл. «Венчаться так венчаться. Но я не хочу, чтобы меня насильно заставляли выполнять все эти обряды». «Есть такой путь к вере через обряд», — терпеливо объяснил Олег. «Благодать входит в душу человека через таинство христианских обрядов». Кирилл вдруг бросил ложку и взмахнул руками. «А я не хочу! Не хочу никакой обязаловки! Не хочу насилия над собой! Позвольте узнать, что изменилось в нашей жизни?» «Ничего. Одно политическое насилие над личностью сменилось другим, только и всего». Олег побледнел и, опустив голову, стал постукивать костяшками четок. Вновь назревала размолвка, судя по настроению братьев, готовая перерасти в ссору. «Кирилл!» — одернула его бабушка Полина. ты не умеешь вести себя в обществе. Нужно уважать чужие чувства, тем более чувства родного брата». «Нет, а мои чувства уважают?» — взъерепенился тот. «Я не против веры. Если это нужно, готов креститься, идти под венец, но чтобы это стало не просто обычаем, а моей личной потребностью». «Откуда же взяться потребности, если душа твоя, брат, в мерзости?» С отеческими нотками проговорил Олег. «Если она еще слепая». «В мерзости?» — изумился и вознегодовал Кирилл. Он был готов сорваться, однако Аристарх Павлович ввел в комнату Валентину Ильиничну. «Дорогие господа!» — торжественно пропел он веселым басом. «Мы ждали подходящего момента и заявляем вам, мы с Валей женимся». «Палыч!» — закричал Кирилл, перенося изумление на Аристарха Павловича. «Палыч, Тимать! Вот это да!» Он бросился к нему и стал тискать, хлопать по плечам. За столом сразу повеселели, и назревающая ссора вмиг была забыта. Аннушка поцеловала Валентину Ильиничну, повлекла за собой, чтобы усадить рядом. Однако бабушка Полина изъявила желание поздравить ее, и Валентину Ильиничну подвели к коляске. «Будь счастлива, дочка», — растроганно сказала бабушка Полина и поцеловала ее в лоб. «Аристарх Павлович — человек достойный и ласковый. Как за каменной стеной будешь с ним?» Безучастной оставалась лишь Надежда Александровна, скромно сидящая на уголке, да Олег, взиравший на суету с молчаливым спокойствием. «Тимать, Палыч!» — заливался Кирилл, наливая вино. «А давай одну свадьбу сыграем, а, Аннушка? Полина Михайловна, Валентина Ильинична, не две же собирать, народ! А экономия какая?» «Ну, будем вам мешать», — затянул Аристарх Павлович. «Вы молодые люди, пусть будет праздник ваш, а мы семейным кругом отметим торжество дня через два». «Спасибо, Кирилл, но Аристарх Павлович прав», — вступила Валентина Ильинична. «Невеста на свадьбе должна сиять одна, и жених тоже». «Правильно», — подтвердила бабушка Полина. «Это ж тебе не комсомольская свадьба. Одна на 10 пар, всем колхозам сразу». «Эх, зря», — не сдавался Кирилл, — «как здорово бы было! Мы бы сразу с Палычем оженились. Палыч, помнишь, как мы сидели тут вдвоем и мечтали жениться? Эй, давно ли было?» «Не я, а ты мечтал», — засмеялся Аристарх Павлович. «А я и не мечтал». «Слушай, Павлович, а ты венчаться будешь?» — спохватился Кирилл. «Валентина Ильинична». «Не знаю», — засмеялась Валентина Ильинична. «Я все отдаю на откуп Аристарху Павловичу. Как он скажет, так и будет». «Вот это голос женщины!» — возрадовался Кирилл. «Предлагаю выпить за счастливое известие и за наших невест». «Ну вот, нам осталось найти невесту Олегу, и будет как в кино», — сказала бабушка Полина. «Аристарх Павлович, дочка когда приедет?» «Да жду вот». «Жду», — пропел Аристарх Павлович. «С весны ведь не бывало. На свадьбу позову». «Оставьте, Полина Михайловна», — отозвался безучастный Олег. «Что говорить напрасно?» «А чего же напрасно?» — строго спросила бабушка Полина. «Тебе жениться надо, а ты в монастырь собрался. Вон какой парень, ни хромой, ни горбатый». «Погоди, вот увидишь дочку Аристарха Павловича, тогда я на тебя погляжу». «А что, Аристарх Павлович?» — дразня Аннушку, спросил Кирилл. «Красивая у тебя дочка?» «На чужой каравай рот не разевай», — отрезала бабушка Полина. «Ишь, гусар! Мне своего каравая не съесть!» — засмеялся Кирилл. «Еще посмотрим, кто кого съест», — заметила Анна. Аннушка. Олега на время забыли, и он успокоился, да бабушка Полина не отступалась. Кому в ученье, кому в монастырь, такие дела на семейном совете решают, заявила она. Мало ли, что ты придумал. Теперь у тебя есть семья, дом. Ты теперь не один, чтобы своей судьбой распоряжаться. К тому же ты молодой, можешь сделать глупость, а потом назад пути не будет. Я уже сделал выбор, уверенно заявил Олег. Вы же не знаете, как я жил. Ну, кое-что знаем, не согласилась бабушка Полина. Молодость и есть молодость. Приедет Алеша, сестра твоя приедет, тогда и посоветуемся. Навряд ли что-то изменится. Опять насилие? Деланно вздохнул Кирилл. Я думал, только в армии командиры. Аннушка наклонилась к нему и прошептала. Пойдем что-то покажу. Что я нашла? Они ушли в комнату бабушки Полины, и Аннушка сняла с полки мраморную женскую руку. «Ты нашла?» — обрадовался Кирилл. «Нет, это я нашел, первый нашел, в день приезда». «А что ж ты бросил ее?» «Не знаю», — рассматривая обломок, проронил он. «Что-то взбрело в голову, подумал, не солидно. Эх ты, посмотри, какая красота!» Любуясь линией мраморной кисти, сказала Аннушка. «Можно представить, какая была скульптура!» «Я знаю, где она стояла», — спохватился Кирилл. «Там наверняка еще есть обломки». «Пошли копать», — загорелась Аннушка, — «прямо сейчас». Они переоделись и, не возвращаясь к столу, нашли лопату и грабли. Кирилл отломил кусок толстой проволоки и сделал щуп. Ориентир был стена института вакцин и сывороток. Они побежали через дендрарий напрямую, однако Аннушка остановилась. «Погоди, Кирилл, давай возьмем Олега. Он такой одинокий. Пусть будет с нами». «Пусть будет», — сказал Кирилл и, закурив, сел на землю. Аннушка убежала назад и скоро вернулась с молчаливым и меланхоличным Олегом. «Полина Михайловна не отпускала», — сообщила она. «Говорит, мы дурью маемся». «Ты тоже так считаешь, Олег?» Брат промолчал. Они долго шли вдоль стены и хоть смотрели в три пары глаз, но стрелку с первого раза не заметили. Ее почти смыло ливнем, и остался лишь белый след от зубной пасты. Кирилл отыскал холмик с остатком постамента и очертил щупом большой круг. «Господа археологи, прошу!» Как и следовало ожидать, больше всего обломков оказалось неподалеку от центра круга. Из толстого слоя перегнивших листьев выгребли вторую кисть руки с шариком между пальцев, предплечье с локтевым сгибом и множество обломков, свисающих складок ткани. Безучастный Олег, вначале вяло тыкавший лопатой в землю, увидев находки, ожил и рыл теперь землю по кругу. Попадался битый кирпич, камни, куски бетона, но мраморные осколки встречались реже и реже. Они нашли еще одно предплечье, левое, с куском мраморной ткани на сгибе. Руки можно было уже собрать до плеч, и не хватало лишь мелких кусочков, выщербленных на сломах. «Все, ребята!» Кирилл бросил грабли. «Все, что можно легко отбить от скульптуры, мы уже нашли, кроме головы. Голова и тело лежат где-нибудь в кустах». «Почему в кустах?» — спросил Олег. «Думаешь, могли спрятать?» «Зачем ее потащат в кусты?» Аннушка собирала обломки рук. «Это же не похитители, а варвары. Они же нелогичны. Как говорил наш старшина, объясняю последний раз для дураков». Кирилл взял щуп. «Это была женщина, так?» «Так. А логика варвара? Женщину тащить в кусты». «Дурак», — сказала Аннушка. «А вот посмотришь сейчас». Он пошел кругом между развесистых ив, проверяя землю щупом. Иногда он продирался сквозь ветви, стараясь забраться в самые недоступные места. Аннушка и Олег, побродив по холмику, статую здесь действительно не спрятать, полезли по ивнику, расширяя круг. «Я вспомнила ее!» — вдруг крикнула Аннушка. «Я знаю, кто она!» «Фу, напугала!» — засмеялся Кирилл. «Ну, кто?» «Афродита из Арля». «Почему? А может, Венера?» «Афродита из Арля держит в руке шарик», — ликовала Аннушка. «Это же копия знаменитой скульптуры «Афродита в садах». «Олег, ищи обнаженную женщину», — приказал Кирилл. «Если мы не найдем ее, значит, у нас нет нюха. Можно сваливать в монастырь». «Она должна быть полуобнаженная», — пояснила Аннушка. «Мы же нашли обломки ткани». «Правильно ищем», — засмеялся Кирилл. «Кто-то ее пробовал раздевать в кустах». «Ой, пошляк!» — весело возмутилась Аннушка. «Олег, посмотри, за кого я выхожу замуж». «Посмотри, Олег!» — подхватил Кирилл. «Не хочет, обзывает дураком и пошляком, но выходит». «О чем это говорит?» «Брак по расчету». «Олег?» Олег почему-то сидел на корточках спиной к ним и не отвечал. Кирилл и Аннушка подбежали к нему, продрались сквозь густые ветви плакучих ив. «Ты, брат, очень хорошо знаешь психологию варваров», — тихо сказал Олег, но в голосе послышалась злость. Он уже разгреб листья и перегной с ног скульптуры. Из земли торчали мраморные ступни с толстыми медными болтами. Афродита лежала вниз лицом в яме, куда, наверное, долгие годы сваливали листья и садовый мусор. Они бросились раскапывать руками, но культурный слой оказался мощным, до полуметра. К тому же попадалось битое стекло, и пришлось нести лопату. Они копали и гадали, есть ли голова. И если есть, то они смогут собрать скульптуру почти в полном виде. Мрамор почернел от копоти, видимо, в яме жгли костры, либо просто сжигали листья. Голова оказалась на месте. Правда, вокруг шеи была намотана позеленевшая медная проволока, словно Афродиту сняли с виселицы. Ее спасло то, что она очень давно попала в яму и оказалась засыпанной мусором и спрятанной от глаз. Статую вынесли к постаменту и положили на траву. Аннушка ползала вокруг нее на коленях и сметала землю. Урон был небольшой, но очень уж заметный. Отбили нос и соски грудей, разбили поток ткани, свисающий с бедер. Это не считая отломленных рук. Олег помогал Аннушке, прочищая щупом складки ткани. Кирилл затянул отсыревшую от пота сигарету и скручивал проволоку, снятую с шеи Афродиты. Закопченная и обезображенная она оставалась прекрасной, и полуобнаженное тело ее, плечи и шея, выпуклый рисунок живота, контуры скрытых под тканью бедер — все было невероятно знакомо и узнавалось даже в камне. Глава 8. Старший Ярошов приехал в обрез за 3 дня до свадьбы. Все уже довольно переволновались и даже планировали в случае чего отложить срок регистрации на несколько дней, но Алексей все-таки поспел и снял лишние хлопоты. Все было готово к торжеству. Оставалось закупить овощи, что отложили на предпоследний день, и поэтому Кирилл с Аннушкой, теперь освобожденные от забот, с утра до вечера отмывали скульптуру Афродиты. Пробовали чистить на сухую, терли мелом, но копоть и грязь въелись в мрамор глубоко. И тогда Аннушка догадалась использовать пасту для чистки раковин. Статую положили на строительные козлы, найденные за сараями, смочили водой, густо обмазали пастой и взялись за щетки. На свет появлялся почти белый, с розоватым отливом мрамор, и Афродита преображалась. Олег же, по-прежнему избегавший коллективной работы, отдельно вычистил обломки рук и принялся изобретать раствор, на который следовало склеить разбитые части. Он перепробовал клей, цемент, жидкое стекло и отправился в город доставать цемент, которым пользуются зубные техники. Бабушка Полина с первого же дня попыталась приручить детей старшего Ярошова, Кольку и Мишку, но те одинаково настороженно относились и к ласкам, и к строгостям. Совершенно не могли взять в толк, кем им приходится эта сморщенная бабка, и проявляли интерес лишь к ее коляске. На ней имелись приводные рычаги, сейчас убранные, с помощью которых можно было гонять по аллеям, как на машине. Они уже раз попытались угнать коляску бабушки Полины, да не смогли установить рычаги в рабочее положение. После наказания мальчишки, похоже, вообще затаили неприязнь и поглядывали на бабушку Полину из-под лобья. Ничего не вышло и у Аннушки, попытавшейся уговорить их быть пажами на свадьбе и носить за ней подол. Им показалось, что это верх мальчишеского позора. Однако Алексей успокоил невесту. В приказном порядке пойдут. Они только приказы выполняют. Отца они побаивались и летели к нему со всех ног. В первый же день они накачали оранжевую десантную лодку и теперь пропадали на озере. Еще им понравился жеребчик Аристарха Палча, и потому они ходили за ним по пятам, выклянчивая ага на целый день. Аристарх Палч позволил им выгуливать и купать жеребчика лишь утром и вечером, и то под собственным присмотром. Он тоже становился неуправляемым и подчинялся приказам одного хозяина. И вот за день до свадьбы Кирилл с Екатериной, женой Алексея и Надеждой Александровной ушли на рынок за овощами, а Аннушка вывезла бабушку Полину на парадное крыльцо и сама принялась домывать Афродиту. «Вот так же и меня будут обмывать», — вдруг сказала бабушка Полина. «Запомни, Аннушка, чтоб молодых не обмывать, не обрежать меня не подпускали. А то скажут, некому, и возьмутся». «Ну, опять же свое, Полина Михайловна», — нарочито рассердилась Аннушка. «Придется и вас наказать». «Слушай, что я говорю», — строго проговорила она. «Позовете Таисию Васильевну с сестрой. Они все сделают. Им можно. Ну-ка, Аннушка, отвези меня на озеро. Ветерок с той стороны, там сейчас сосной пахнет». Аннушка повезла ее к берегу, на травянистую площадку, где обычно отдыхала бабушка Полина. Однако на сей раз она попросила подвести к мосткам. Посередине реки зыбилась оранжевая резиновая лодка, на которой Колька с Мишкой пытались установить парус. «А где хоронить меня, знает Аристарх Павлович», — спокойно сказала бабушка Полина. «Положите рядом с Митей. Там место есть. Для меня оставлено». От этого спокойствия у Аннушки защемило сердце. Она присела перед бабушкой Полиной, взяла ее руки. «Не пугайте меня, Полина Михайловна, а ты не бойся». Она погладила ее голову. «Я на твоей свадьбе и погуляю, и попляшу. Хорошо, как соснами пахнет, голова кружится». «А знаешь, Аннушка, почему первые люди в один миг осознали мир и постигли ход его вещей?» «Какие люди?» — страшась спросила Аннушка. «Ну как же, те, что испытали земное притяжение. У них была очень высокая плотность мозга. Они все были боги. Резкий переход от одного состояния к другому, от жидкого к твердому, от хаоса к разуму дает высочайший результат. Потом они снижаются, пока не установится золотая середина». Бабушка Полина подалась к Аннушке. «Ты меня понимаешь?» «Я не заговариваюсь, нет?» «Нет», — проронила Аннушка. «Ты следи за мной по попросила она. «Если что, останови. Ты же рыбу чистила?» «Да». «Обратила внимание, что рыбий мозг и до сих пор жидкий и никогда не затвердеет, потому что рыбы не испытали земного притяжения и навсегда останутся рыбами, только рыбами». «Ох, как жалко! Я ведь вам свадьбу испорчу. Придется отложить дня на три». «Полина Михайловна, прости меня, Аннушка, прости, голубушка». Бабушка Полина коснулась ее лица. «Я долго терпела, Алешу ждала. Думала, Веру дождусь. Да видно...» «Погоди, вот чуть не забыла. Конец света — это не смерть. Это размягчение мозга. Человеческий мозг снова становится жидким. Конец света — это обращение в хаос. Люди будут жить, но так, как живет трава, деревья, животные. Земное притяжение ослабеет, Аннушка. У Земли появился новый спутник — черная планета. Она невидима. За одну мою жизнь люди снова стали легко летать, быстро ездить. Земля их не притягивает больше. И человек теряет образ и подобие Божье. Надолго свадьбу не откладывайте. И девятого дня не ждите. Полина Михайловна, Аннушка сжала ее руки. Не умирайте. Ну как же мы? Да поздно уж, милая. Прости, улыбнулась бабушка Полина. Вон уж, лебеди за мной прилетели. Где лебеди? Ну вон же, вон. Она указала слабой рукой на озеро. «Белые лебеди, красивая пара, это за мной». Аннушка обернулась к озеру, но на воде было чисто, лишь легкая рябь серебрилась под ветерком. Обернулась всего лишь на мгновение, а бабушки Полины уже не стало. После смерти бабушки Полины что-то сломалось в жизни. Это понимали все, но никак не обсуждали, не спорили, а молча вынашивали в себе, стараясь разобраться в одиночку, ибо всякое обсуждение, всякий спор вызвал бы громкий разговор. При покойниках же принято было говорить полушепотом. Откладывалась свадьба на неопределенный срок, рушились планы. Собираемые гости приезжали не на торжество, а на траур. Вместо радости испытывали горе, либо просто неудобство, неловкость, жалость. Но не это было главное. Сломались незримые часы, и стрелки их трагически замерли, показывая одно и то же время в любое время суток. И никто не мог вновь запустить их. Часы были исправны, и пружина заведена. Мир оставался прежним. Ничего не разрушилось, не обвалилось, не погасло, но откуда-то появилась сосущая, звенящая пустота. Никто из Ерошовых не успел привыкнуть, привязаться к бабушке Полине настолько, чтобы переживать ее смерть глубоко, чтобы печаль могла вызвать чувство безысходной утраты. Неподвижная, сморщенная старушка все время как бы оставалась чужой, и оживление родственной связи еще лишь намечалось. Пока она существовала сама по себе и связывалась с Ерошовыми только памятью о прошлом, даже не домом, который был еще не обжит, непривычен и чужеват. И дело было не в кровном родстве, которого, например, ни Аннушка, ни Аристарх Павлович не имели, но ощущали ту же пустоту и отрешенность от жизни. И скорбь эта была неожиданной для всех. Никто не предполагал, что смерть бабушки Полины так сильно заденет душу. В первый же день вечером откуда-то явился пасынок Николая Николаевича Безручкина Шила. Нескладный, большеголовый парень вошел в комнату, где на столе еще без гроба лежала покойная. Посмотрел от порога. И вдруг заплакал в голос, не по-мужски, будто не веря, что она мертвая. Шила гладил сложенные на груди руки, ревел и приговаривал. И правда, руки холодные. В тот же вечер приехала сестра Вера, никогда не видевшая бабушку Полину и знавшая о ней от Алексея. Ошеломленная тем, что свадьба откладывается на неопределенный срок, уставшая с дороги, она вошла, чтобы только глянуть на покойную, так, для приличия, и осталась возле бабушки Полины до глубокой ночи. Долгие годы, одинокая, заброшенная, никому на свете не нужная старуха после смерти вдруг начала притягивать людей и удерживать возле себя в неведомом магнитном поле. Она ничем не была знаменита, кроме того, что считалась самой старой жительницей города, и несколько лет назад власти вручили ей по этому поводу дурацкий сувенир — хрустальный винный рог. А еще прислали бумагу, что она жертва сталинского террора и теперь полностью реабилитирована. Возле покойной просидели до полуночи. Олег же стоял в изголовье и читал псалтырь, найденную в библиотеке бабушки Полины. Он преобразился, словно раньше, никак не вписываясь в обыденную жизнь, сейчас нашел себе достойное применение. Он читал ясно, распевно, с вдохновением, и тем самым как бы усиливал скорбь, витавшую вокруг покойной. И в его вдохновении не было ни фальши, ни лжи. Он исполнял обряд, который знал один из всех, и как-то, само собой, заменил старшего Ярошова, обязанного по возрасту организовывать похороны. Алексей ему подчинился без слов, поскольку имел представление лишь о военных похоронах, где были цинковые ящики, а в боевых условиях и вовсе мешки из металлизированного полиэтилена, и абсолютно не знал, как обрежать в последний путь родственников. За полночь Олег попросил всех идти отдыхать, и его послушались, разбрелись по комнатам. Осталась Аннушка, и вместе с ней Кирилл. Однако Олег прервал чтение и каким-то чужим голосом сказал: «Не мешайте мне». Они ушли. Однако через час Ярошовы снова сошлись в комнате бабушки Полины, а скоро туда же явился Аристарх Павлович, потом Валентина Ильинична. Никто не хотел отставать друг от друга и оставаться один. Строгий псалмопевец никого больше не гнал, и так просидели до рассвета, молча, изредка вздыхая да поскрипывая стульями. Олег захлопнул псалтырь, и лишь после того все разошлись, кроме Надежды Александровны, которая поспала несколько часов и осталась возле покойной. Спальных мест в доме уже не хватало, и Алексею постелили на старинном большом кресле, приставив под ноги стул. Он, сотни ночей проспавший в вертолете, в сидячем положении или на дюралевом полу с летной курткой под головой, тут никак не мог заснуть в пыхающей от мягкости кожи. Он ворочался и ловил себя на мысли, что там, возле бабушки Полины, ему было хорошо. Впервые в жизни ему было хорошо возле мертвого человека. Он не ощущал брезгливости и отвращения, так привычного и едва превозмогаемого, когда у тебя за спиной, за пилотской кабиной, в разгерметизированном отсеке лежат блестящие мешки с окоченевшими трупами. Когда ты затылком чувствуешь, что они там, а ты еще пока здесь, и можешь двигать руками, ногами, и тебе еще нужна кислородная маска на большой высоте. Но мешок, разинув свою металлическую пасть, ждет тебя каждую секунду, чтобы принять в свое чрево и наглухо запаковаться, дабы не тошнило от твоего вида солдатиков, которые выгружают и перегружают этот груз. Можно было привыкнуть к внезапному огню из ущелья, к ужасу замедленного действия в эти минуты, когда скорость кажется невероятно малой, машина тяжелой и неповоротливой, а выпущенные в ответ ракеты вялыми, как стая сытых ворон. Можно было смириться с ужасом войны, точнее, с состоянием, что ты воюешь и не кричишь благим матом от неестественного своего положения. Но за все годы Алексей не мог привыкнуть к ужасу от вида мертвого человека. случалось, сам таскал распухавшие на солнце останки, сам заталкивал в мешки, грузил и выгружал, и делал это из жестокой необходимости, зажимая чувство в кулак, но душа при этом костенела и ознаблялась страхом. Тут же, наоборот, он ощущал только скорбь, щемящую тоску и ту звонкую пустоту, от которой хотелось все время быть со всеми вместе, никого не терять из виду и по возможности сидеть рядом, прижимаясь плечом к плечу. И, наверное, свадьба, веселое торжество так бы не соединяло разлетевшуюся по свету семью, как неожиданно соединила ее смерть бабушки Полины. Свадеб и других праздников было много, когда все Ярошовы собирались, но застолье, сблизив, скоро их рассыпало, потому что связь эта была слишком легка и ненадежна. И вот впервые они оказались вместе по печальному случаю, хотя слетались на веселье. Они до бабушки Полины никогда не хоронили близкого человека. Пусть еще душою не прикипев к нему, но сознание это уже было исполнено мыслью, она единственный близкий человек, и тем ближе, что она как бы неожиданно явилась оттуда, из прошлого, но не письмом, не завещанием, а живым человеком. Она была носным сосудом, который принес кровь рода и заставлял теперь биться сердце почти погибающей безродной семьи. Невзрачная, неподвижная старушка только своим существованием совершила подвиг возрождения рода, и теперь мертвая продолжала выполнять свое предназначение. Охваченный и просветленный этими мыслями, старший Ярошов на следующий день не пустил сыновей на озеро и отправил сидеть возле бабушки Полины. По приказу они посидели часа два, и потом незаметно улизнули из комнаты, и скоро уже бесились на лодке дальше от берега. Алексей выловил их, спустил воздух из лодки и привел назад. Екатерина попыталась заступиться, мол, немного побыли с бабушкой, довольно. Они и так на смерть насмотрелись. Пусть лучше купаются. Это другая смерть, сказал старший Ярошов. Будут сидеть вместе со всеми. Он пока неосознанно начинал понимать одну простую вещь. То предназначение, исполняемое бабушкой Полиной, теперь ложилось на него, как на старшего, и жизнь его превращалась не просто в жизнь молодого пенсионера. Он становился главой семьи. Он чувствовал некий символ в том, что бабушка Полина умерла тут же, как только старший Ярошов приехал домой насовсем. И теперь многое зависит от него, как он станет поступать, как поведет себя, и всякое его слово должно быть не словом, а волей. Ведь как только бабушка Полина узнала, что Ярошовы живы и есть на белом свете, она тут же преобразилась, и в ее многочисленных письмах зазвучало не желание, не наставление и не просьбы, проявлялось ее воля. Правда, тогда старший Ярошов как бы делал поправку на старость, все делил на 16, и необходимость исполнять ее требования пришла гораздо позже, когда он начал понимать разумность и простую мудрость волевых требований. Ну, как было ему относиться к длинным рассуждениям старухи об офицерской чести, когда он с 13 лет что и делал, как слушал об этом наставлении самых разных начальников? Но ведь именно от ее рассуждений начал понимать, что разговоры о чести всего лишь идеология и чистая политика, что это понятие давно стало предметом спекуляции, а самой офицерской чести офицеров нет. И о сохранении ее никто никогда не думает, если старший начальник может унизить подчиненного офицера, обложить матом, наорать, как на мальчишку, и никогда не быть наказанным за это даже обыкновенной пощечиной. Ведь она же, бабушка Полина, первая ему как бы дала самое верное наставление: не давайте унижать себя и не унижайте других. В этом и есть суть офицерской чести и вообще чести честного человека. А по ее понятиям унижение — это все, начиная с мелкой подлости до предательства. Прикованная к постели старуха, далекая от современности и политики, как бы сделала выжимку из всего опыта прошлых поколений и принесла ему элементарные и вечные истины, давным-давно истертые на языках идеологов, расчлененные и упакованные в металлизированные мешки. В первый отпуск, проведенный в родовом гнезде возле бабушки Полины, этот необычный месяц не то чтобы перевернул сознание старшего Ярошова, а как бы высветлил его, насытил откровениями, которые в устах старухи звучали словно буквы азбуки. В то время добивали советскую армию и войну в Афганистане, как дети добивают змею с отвращением и страхом. Каждая газетная статья или покаяние генерала-отставника размежевывали офицерское общество. Но кто бы каких взглядов не придерживался, все испытывали унижение и позор. Старший Ярошов не мог пожаловаться бабушке Полине и лишь однажды в сердцах обронил, что если случится война, не за что будет воевать. Никто не захочет идти на фронт, и снова потребуются заградотряды с пулеметами, либо тонны морфия, опиума и прочей наркоты. И тут отставшая от жизни старуха пустилась в размышления, показавшиеся тогда примитивными, мол, где во все времена русский солдат воевал за веру царя и отечества. В этом триединстве сейчас нет лишь царя, и это значит, есть еще за что воевать. Алексей начал было возражать, и вдруг разгневил бабушку Полину, он ей показался твердолобым и бестолковым. По ее же мнению, вера сохранилась и существует, как большой костер, затухая под дождем, обращается в единственную искру, скрытую под углями и пеплом, и может еще долго существовать. Так и вера в тяжкие времена грубого атеизма не исчезает, а концентрируется в единственном понятии и чувстве — любви. И пока есть любовь, пока ее испытывают дети к родителям и наоборот, пока она в виде жалости и сострадания распространяется на близких, на нищих и убогих, на обиженных и обездоленных, вера будет жива, ибо любовь есть Бог. А об отечестве бабушка судила вообще очень просто. По ее представлению, отечество будет существовать и не исчезнет до тех пор, пока есть пространство, заселенное народом, и сам народ. Причем в понятие пространства она вкладывала не теорию, обведенную границами, а некий космический ландшафт, на котором только и могут существовать русские люди. В иных местах они могут жить и поудобнее, и побогаче, но никогда не будут счастливы. Оба дня, пока покойная бабушка Полина находилась дома, старший Ярошов нещадно мучился навей, не выпуская их ни на прогулки, ни на игры. Поначалу они маялись и невыносимо скучали, однако слезы, тихие скорбные разговоры, ходьба на цыпочках возле гроба постепенно приобщали их к семейному горю. Когда же приехал старенький священник, близкий бабушке Полине человек, и стал отпевать покойную по полному чину, дети присмирели окончательно и без одергиваний выстояли до конца. Они невольно жались к отцу и матери и вытягивали шеи, никогда не виданные хлопоты вокруг мертвой, воздаваемые ей почести, кажется, утверждали у сыновей впечатление, что эта старуха какая-то героиня и знаменитость. Старший Ярошов проявлял волю, несмотря на возражения, и чувствовал, что делает правильно. Сыновья вместе со всеми поехали на кладбище, со всеми шли за гробом, и потом стояли у края могилы и сами, глядя на других, бросили щепоти земли. Они с каким-то испугом таращились сначала на Аристарха Павловича, который, прощаясь спокойной, встал перед гробом на колени и поцеловал ее в лоб. Потом на молодого парня Шило, совсем уж чужого на похоронах, который сидел на корточках между могильщиков, засыпающих могилу, плакал в голос и механично все бросал и бросал землю. На обратном пути с кладбища старший Колька неожиданно спросил: «Па, а кто она была?» «Это бабушка Полина». Можно было отвечать ему долго, снова пересказать историю семьи Ерошовых, разобраться, кто кому и кем доводится, и можно было не отвечать совсем, оставив его любопытство неудовлетворенным. Старший Ерошов радовался тому, что этот вопрос уже был задан. На поминках Шило отчего-то озлился, хотя и выпил немного, и никто его не обижал. Он неожиданно поднялся из-за стола и сказал: «Да чего же у вас рожи противные? Смотреть не хочется». «Никому конкретно это не адресовалось. К тому же внезапное оскорбление обескуражило поминальное застолье, и повисла пауза. Без Ручкины ни на похороны, ни на поминки не пришли, и, видимо, специально куда-то уехали на это время, оставив строителей в бывшей слепневской квартире. Шило жил отдельно и потому был независимым». «Пошел вон», — довольно спокойно сказал ему Кирилл. «Знаешь, где двери?» «Офицерье, понаехали тут», — выругался Шило. «Дворяне, голубая кровь, зашевелились, про свое поместье вспомнили». Аристарх Павлович вскочил из-за стола, взял Шило под руку и попытался мирно вывести его на улицу. Шило преднамеренно нарывался на скандал, однако он выдернул руку и брезгливо бросил: «Да ладно тебе, прислужник!» Терпеливый Аристарх Павлович мгновенно вскипел: «Убирайся, Витя, от греха!» Подоспевший Кирилл вытолкал Шило в прихожую и затем одним тычком вышиб на улицу и запер дверь. Шило постучал, позвонил и поплелся куда-то по дендрарию. «Ну что, господа дворяне, получили?» — невесело пошутил старший Ерошов. «Услышали голос народа». Кирилла поколачивал от хамства, однако он промолчал, чтобы поскорее забыть неприятность и не обсуждать идиотской выходки Шило. Он с момента появления начал раздражать Кирилла своим ревом, какими-то наигранными переживаниями и беспардонным поведением. Шило упорно никого не замечал и, находясь в чужом доме среди чужих ему людей, вел себя так, словно был тут один и в своей собственной квартире. Ходил по комнатам, открывал шкафы у бабушки Полины, курил где захочется. В его независимости Кирилл чувствовал постоянный и необъяснимый вызов. Однако инцидент на этом не завершился. На закате Аннушка с Валентиной Ильиничной незаметно вышли из дома и отправились гулять по берегу озера.